Глава 16. Солнце садится. Сумерки были его любимым временем суток, тем переходным моментом, когда все выглядит чудесным и все кажется возможным, особенно весной. Темнеющее небо стало лиловым, на этом фоне еще ярче смотрелась луна. Принц чувствовал себя на свежем воздухе намного лучше, чем в доме, а Люмьер четко выполнил свое обещание. Выходя из замка, принц не встретил ни единой души. Правда, он не мог избавиться от опасения, что в любой момент может натолкнуться на кого-нибудь. И принц решил, что лучше всего будет отправиться в лес. Там ему стало гораздо легче. Стемнело, верхушки деревьев почти полностью поглотили свет. За исключением оставшихся маленьких пятен звездного ночного неба. Принц всегда хорошо видел в темноте. А после долгого сидения взаперти его ночное зрение стало еще острее. Он в самом деле чувствовал себя зверем, рыскающим по темному лесу. Рыскающим. Да, именно этим он занимался сейчас, и это занятие ему нравилось. Здесь, в лесу, он в большей степени чувствовал себя дома, чем в своей комнате. Порой принцу казалось, что ему нечем дышать в комнате. И он просто сидел там, ожидая появления сестер, готовых наброситься на него, словно стая горгулей. А вот в лесу ему было хорошо, он чувствовал себя здесь просто замечательно. Впрочем, он не был уверен, что это не очередная проделка ведьм. Может быть, они каким-то образом заколдовали лес, чтобы завлечь сюда принца, заставить чувствовать себя здесь более естественно? Заманили в окружение, которое усилит в нем звериные черты. Принцу неожиданно захотелось убежать домой, спрятаться, но в это время до его ушей донесся какой-то звук. Принц быстро спрятался за большим покрытым мхом пнем, чтобы посмотреть, что происходит. Это оказался Гастон с охотничьей винтовкой в руке. И прежде чем принц успел среагировать, раздались выстрелы, пули посыпались в пень, отрывая от него щепки. Сердце принца бешено забилось, он даже испугался, что оно не выдержит и разорвется. Внутри него нарастал не страх, но какое-то жуткое темное чувство, заставившее забыть о том, что перед ним его друг. На время принц стал зверем и не мог даже вспомнить, кто такой Гастон. Оставались лишь какие-то смутные воспоминания, но ему в них не за что было зацепиться. Принц чувствовал себя погружающимся в глубокий темный океан. Он тонул в нем, полностью терял себя, в то время как что-то иное брало верх над ним. И это нечто было враждебным, но в то же время знакомым и приятным. Мир вокруг него сузился. Теперь принц видел только Гастона. Кроме этого, не существовало больше ничего, ничто не имело значения. Только шум крови, пульсирующий в бешено бьющемся сердце Гастона. Этот звук обволакивал принца, сливался с биением его собственного сердца. Принц жаждал крови Гастона. Он бессознательно ринулся вперед, свалил Гастона с ног и пригвоздил его к земле. Принц был напуган собственной силой, как легко оказалось сбить человека с ног, удерживать его прижатым к земле, сделать беззащитным. Ему хотелось сейчас только одного — почувствовать вкус теплой, соленой крови. Но затем он заглянул в глаза Гастону и увидел в них страх, и только теперь он вновь узнал своего друга. Гастон был испуган. Таким принц не видел его с тех пор, как они были еще мальчишками. Он едва не лишил жизни своего лучшего друга, человека, который в юности спас ему жизнь. Принц вырвал из дрожащих рук Гастона ружье и отшвырнул его далеко в сторону, а потом побежал как можно быстрее, оставив Гастона смущенным, одиноким, пытающимся понять, что за зверь напал на него. Он мог лишь надеяться, что Гастон не понял, что это был его старинный друг, принц.